Ladies and gentlemen, добро пожаловать к нам в клуб. Йоу, Дли, давай жару, поехали! Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Дли. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Дли. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Еще раз. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Остановись, все, хватит. Эй, бэйби, подскажи, как тебя любить, а? Моя конфетка, не смогу тебя забыть. Люблю твой стайл, особенно ведь сзади. Я приглашаю тебя на афтепари. Вижу, ты согласна, это было ясно. Хоть мама говорила, что быть с Тимати опасно. Это напрасно, не слушай ерунду. Я сворую тебя ночью и привезу к утру. Если любишь жару, если любишь огни, глазом подмигни, за собой мани. И растворившись в VIP, мы не покинем клуб, пока играет диджей Дли. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Дли. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Дли. Тимати и диджей Дли.